Глава 8. Он помедлил. У меня все больше крепло ощущение, что через него наш разговор слышат его непосредственные хозяева, а то и подсказывают ответы. Наконец ответил с осторожностью в голосе. «Увидеть его можно, но только увидеть, Ваше Величество. Сожалею. Он в таком месте, что недоступен даже для вас со всей вашей мощью победителя великого мага Гатанеса. И уж простите, великого властелина Багровой Звезды». Я сказал бодро. «Давайте, показывайте». Он сказал виноватым голосом. «Ваше Величество, увидеться с ним можно, но не все так просто. В герцогстве есть такая странная расколотая гора, как будто острым мечом разрубили от вершины и до подножья. Одна половинка осталась целой. Ее и называют расколотой. Одна такая на герцогство, думаю, и на всю империю». «Ну-ну», он сказал с еще большей неохотой, расставаясь с одним из секретов, возможно, самым большим. «Ночью или вечером можно увидеть на плоской стороне, в общем, можно увидеть маркиза и даже пообщаться с ним. Но стоит ли так утруждаться? Мне показалось, что-то недоговаривает. Но смотрит честными глазами, как если бы сказал все-все-все. Любой пункт можно проверить и перепроверить, все соблюдено, а если хочу чего-то еще, то об этом в договоре не сказано». «Ночью или вечером», — повторил я. «Днем при солнечном свете, значит, не видно. А если плотные тучи и дождь?» На его лице мелькнуло удивление, но совладел с собой и ответил бесстрастно. «Быстро схватываете, Ваше Величество. Не случайно вы во главе могучей империи, где кроме мощи и рук нужна и сообразительность. Да, когда тучи, тоже видно, вы правы, но слабо. Лучше всего ночью». «Понятно», — ответил я и, видя в его глазах вопрос, добавил. «Слабое колдовство, мощи не достает. Но для нас это не важно, верно? Я привезу маркизу к этой горе. И если не состоится счастливое свидание неутешных супругов, я и герцогство разорю в праведном гневе и благородной ярости». Он поклонился, я еще подумал, двигая складками на лбу, так вроде бы и мысли идут шибче, кивнул Чикарду. «Пленника в отдельную камеру. Возможно, еще поговорим перед казнью». «Есть!» — ответил он четко. Стражники развернули схваченного и потащили к выходу. Через распахнутую дверь в коридоре мелькнули фигуры Альбрехта, Норберта и еще кого-то из вельмож с севера. Альбрехт вошел быстро, первым, спросил с середины кабинета. «Что узнали?» Остальные вошли молча, но остались у двери. В глазах тот же вопрос. Только Альбрехт подошел к столу и вперил в меня требовательный взгляд. «Кое-что есть», — подтвердил я. «Очень им не хотелось, чтобы я хоть одним глазом заглянул в это герцогство. Но заставил чуточку приоткрыться. Сэр Норберт, подойдите, пожалуйста. Нужны ваши самые подробные карты». Норберт подошел, кивнул в сторону Альбрехта. «Самые подробные у герцога. Или он все-таки принц?» Альбрехт сказал зло. «Да пошли вы все. Самые подробные у лорда-канцлера. Но, думаю, нашему доблестному вождю не нужны засоряющие его плотную голову подробности. Что нужно конкретно?» «Герцогство Клауренское», — сказал я. «Правда, багеры в нем не останавливаются». «Разберемся», — пообещал Альбрехт. «Десант готовить?» «Вы прям мысли мои читаете», — сказал я с удовольствием. «Опасный вы человек, герцог. Убивать пора. С дураками приятнее, хоть и неинтересно. Десант готовьте, но занятых не отрывайте. Здесь и так работающих с воробьиный нос. Обойдемся теми, кто слоняется из угла в угол, изображая государственную деятельность». «Я отберу лучших», — сказал Норберт. «Лучших из незанятых, а то бесполезных у нас нет. Не люблю эти странные места, где пахнет колдовством». «Я тоже», — ответил я. «Обещаю, мы разделаемся с ними еще до прихода сюда церкви, а отец Дитрих просто подчистит». Оба откланялись и ушли. А я опустился обратно за стол и, уперев лоб в кулаки, старательно перебирал десятки вариантов, постепенно сокращая до тех пор, пока не остались только две возможности укрыться от моих загребущих. Первый, неведомый враг, скрывается на одном из скайбагеров, второй, где-то в зачарованных местах. Все остальные отпадают. Багровая звезда доставит меня куда угодно в империи. А заговорщики уверяют в своей недосягаемости. Правда, Скайбагер тоже в досягаемости, хотя об этом могут и не знать. А вот зачарованные места и в предыдущие визиты Маркуса оставались в неприкосновенности. В момент то ли Великой войны магов, то ли глобальной катастрофы удалось закапсулировать часть пространства, сберегая его от разрушения, но когда отгремели войны великих магов, на Земле уже не было тех, кто мог бы снять барьеры, а изнутри то ли не умели, то ли не было сил. Это можно рассматривать типа того, как при появлении Маркуса все прятались в пещеры. Возможно, в эти места, закрытые мощными силовыми полями, отправили женщин и детей. Это поясняет, почему не могли пробиться обратно, когда здесь погибли все их мужья. И даже Маркус не мог достать участки пространства, названные в народе зачарованными местами. Их вряд ли можно назвать параллельными мирами, не тот масштаб. Однако эти земли определенно были вырваны из общего течения времени. А при появлении Маркуса скайбагеры уцелели, потому что он был нацелен на планету. Мертвые металлические пылинки, плавающие высоко над атмосферой, его не интересовали или просто не замечал такую мелочь. Так что на скайбагерах могла сохраниться как древняя технология, так и потомки тех инженеров. Пусть в виде одичавших, но все же. Кстати, со скайбагеров поверхность планеты мониторить проще. При достаточной мощности аппаратуры можно наблюдать за любым человеком и даже рассматривать узоры на гребешках в женских прическах. И, пожалуй, пора бы посмотреть, что там за... Карл Антон прошел через двор в сопровождении трех таких же фигур в длинных халатах и в одинаковых шляпах с широкими полями и высокими тульями, но когда все трое исчезли, я не заметил, хотя следил за чародеем внимательно. Здесь, на юге, даже его ближайшего помощника Зейса не видел, хотя знаю, что чародей захватил с собой несколько человек из младших магов, поклявшихся ему в верности. Едва фигура чародея исчезла со ступеней здания, в кабинет заглянул Хрурт. «Ваше Величество!» – провозгласил он. «Вас тут ждет наш колдун! Гнать или впустить?» «Давно ждет?» – спросил я с интересом. «Впусти!» Карл Антон переступил через порог, коротко поклонился, знает, что ненавижу глубокие поклоны покорности, а признаю только легкий поклон вежливости. «Не запыхались?» – спросил я. «А то на четвертый этаж так быстро!» «Садитесь, Карл!» «Что пьете?» «Вижу, скачете, как кузнечик!» Не только к двери моего кабинета. Для вас любые расстояния не расстояние, верно? Он осторожно опустился в кресло. Ваше Величество! Я пояснил. До Скайбагера ближе, чем до империи Генриха, которую недавно покинули. Как для вас насчет скакнуть не вдоль, а вверх? Он заметно напрягся, даже щеки побледнели. Сэр Ричард, кузнечики не скачут на любые... «И вообще вы меня пугаете!» «Чем?» Он вздохнул, подвигался в кресле. «С такой легкостью о таких вещах! Даже простые багеры у меня язык не поворачивается назвать простыми! Это для простолюдинов, привыкших видеть их с рождения, привычны, хоть и непонятны, но мудрецы и здесь, уверен, от них в священном ужасе!» Я кивнул. «Ну да, вы правы». Он бросил на меня пытливый взгляд. «Вы, конечно, не в ужасе, тут-то и странность. Вы не простолюдин, и если вас багеры не ужасают своей непонятностью, то получается...» Он умолк, выжидая. Я сказал нетерпеливо. «Да-да, они понятны, как все механизмы. Вас же крестьянская телега не пугает? Багеры те же телеги, только посложнее. Одни ползают по земле, другие по воздуху, а третьи вообще за пределами атмосферы». «За пределами?» – спросил он быстро. «За пределами чего?» Я отмахнулся. «Выше слоя воздуха, которым дышим. Он толстый, хоть вообще-то тонкий. Ладно, я подумаю, как туда попасть. Как полагаю, это не сложнее придворного флирта. Вдруг таинственный шантажист на Скайбагере?» «Он не один», – напомнил он. «Добраться до одного», — ответил я. «Добраться до всех». Он промолчал. Взгляд оставался пытливым. Я уже видел, как в его мозгу формируется вопрос. Откуда знаю про какую-то атмосферу и ее пределы, если туда даже птицы не поднимаются? Но не спросил, только напомнил со вздохом. Могу перемещаться, хоть и с большими затратами магии, в места, что хорошо помню. А на скайбагерах не бывал. И что это, даже не представляю. А вы? Вопрос был с подколкой, но я ответил мирно. Представляю. Так, в общих чертах. Как бы вот. Он спросил быстро. Насколько в общих? Если попаду внутрь, ответил я со свойственной мне скромной наглостью, скорее всего разберусь. В смысле, чтоб не вдарило. И вообще, в общих чертах. Хоть и не сразу. Не на уровне пилота, конечно. Это такой кучер или ямщик. А на уровне туриста. Ну, Ваньки Пряника в картинной галерее. Правда, это мало что даст для наших приземленных целей. Скажу как бы вскользь, но в лоб. Он посмотрел почти с испугом. «Разберетесь?» «А что сложного?» «Технология не магия. В технологиях все по правилам. Кирпичик кирпичику. Ступенька за ступенькой. Скучно, медленно, зато неостановимо и без всяких там начинаний с нуля, как в магии. Без отката. В смысле, без отступлений, а только как стая крокодилов вперед и вперед к грядущей эре. Все увидите, сэр Антон. Вы же алхимик. Переходная ступень от магии к науке. А кольцами на скайбагер никак?» Он покачал головой. «Увы, но наука меня теперь интересует все больше». «Ладно», — сказал я. «Соберите все, что знаете о зачарованных местах. Они же пятна, топи, пустоши, плеши и прочие заколдованные штуки. Среди них могут быть области, никакого отношения к магии не имеющие. Эти меня интересуют даже больше, чем уже привычная затрапезная магия». Он поклонился. «Все сделаю». После его ухода я вскочил, не в силах сидеть за столом. Я же император, а не всего лишь президент или канцлер. Должен на троне, хотя и на троне скучно и тягостно, а за столом так и вообще, если это, конечно, не праздничный стол с хорошим вином и роскошными явствами. Хрурт от двери наблюдает за мной из-под прикрытых век. Помалкивает. Даже верные соратники, следующие за мной от моего самого первого замка Амальфи, не смеют отвлекать от высоких мыслей. «Марш в коридор!» – велел я. «Мне нужно уединиться!» Он послушно вышел, а я сразу же потер колечко на пальце. «Серфик!» – позвал я. «Давай ко мне! Господин и повелитель изволит!» Мелькнула мысль, что всем нам кажется, весь мир такой, каким видим, хотя собаки видят его иначе, птица тоже по-другому, а насекомые с их фасеточными глазами вообще... Для демонов он тоже иной. Даже меня видят, то ли как клубок нервных нитей, то ли как тепловое пятно. Хорошо бы учитывать это тоже, но трудно учитывать то, чего не знаешь. В комнате вспыхнула огненная спираль. Крохотный демон на радостях пронесся вокруг меня с изящным вывертом. Для него воздух совсем не то незримое вещество. Даже не берусь и представить, как и что видит существо из огненного мира плазменных вихрей. «Господин!» Писк его показался веселым и задорным. Я всмотрелся в его крупные глаза, когда завис перед моим лицом, так часто махая крохотными красными крылышками, что слились в розовое марево. «Хорошо выглядишь», — сказал я. «И морда сытая. Серфик, мне нужен демон, который может подняться до скайбагеров». «А что это?» «Это те штуки», — пояснил я, — «что двигаются высоко-высоко, куда не залетают даже орлы». «А драконы?» «Тем более», — сообщил я. — У драконов задница тяжелее супружеского долга, а с супружеским долгом не полетаешь. Он не понял, пискнул с озабоченностью в голосе. — Что мне сделать?